Надоело ходить на работу, каждый день к 9 на работу. Я нашел выход, я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Работать сутки через строй, через строй, через строй. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Работать сутки через строй, через строй, через строй. Хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром. Это песня кочегаров, это песня кочегаров, это песня кочегаров, это песня кочегаров.